Глава вторая. Рука Сангака. Солнце раскаляло полосатые полотнища, переброшенные над нашими головами между вторыми этажами задней части подворья возле многочисленных кухонь Сангака. Все были на ногах. Повара стучали ножами. Великая самаркандская танцовщица Меванча на галерее пыталась прижать к колбу собственную ногу, уверенно стоя на другой. Рынок по ту сторону зданий отдаленно гудел голосами людей и верблюдов, жалобами флейт и тонким звоном колокольчиков. Одетые в чистую, разглаженную горячими камнями, короткую до бедер тюркскую курточку из плотного льна и длинные штаны из простого шелка, заправленные в новые мягкие сапожки взамен уничтоженных накануне. Я вместе с Сангаком и несколько более значительной личностью старым Юкуком слушал новости из моего обесчещенного дома. Юкук был высок, сух, неприятен на лицо. Говорить он почти не мог, лишь шептал. Отчего возникает такая болезнь, для меня было загадкой. Маленькие демоны, живущие в горле, или склонность к слишком горячему супу. Вдобавок взгляд его водянисто-голубых глаз был невежливо упорен. Юкук также отличался спокойствием, немногословием и умением слушать, в чем, собственно, и состояла его главная работа в нашем торговом доме — слушать, просеивать информацию и спокойно, терпеливо отбирать из нее факты, которые несколько выходят за рамки шелкоторговли как таковой, а также делать выводы и обсуждать их со мной и ни с кем больше. Сангак боялся его, как песчаной бури, и так же относились к нему все остальные, даже те, кто не вполне понимал, чем Юкук, собственно, занимается. — Итак, — докладывали умницы, — в доме у меня все уже в относительном порядке. Квартальный надзиратель принял к рассмотрению дело о тройном убийстве и вторжении неизвестных грабителей в дом уважаемого торговца с Запада, который в то время находился в доме известной певицы в квартале Пинкан. Тут я слегка поморщился. Певица, друг нашего дома, предупреждена, ей заплачено 10 связок монет и штука лазурьева, тонкого до прозрачности шелка и суджоу. Поспешно доложили мне. Надзиратель сообщил также моим умницам, что одного преступника видели. Невысокого, худого человека, не вполне молодых лет, с торчащей вперед бородкой, очевидно, иностранца. Он убегал по крышам в восточном направлении и поднял на ноги людей из нескольких домовладелий и даже храмов. Его ищут и, без сомнения, схватят. Тут я смиренно покивал. Похороны моих погибших охранников были назначены на сегодня, и письма, и деньги их родным уже укладывались в верблюжьи сумки каравана, идущего домой. В остальном доклад умниц был удручающе пуст. Почти ничего, кроме того, о чем я уже и сам знал или догадывался, они не рассказали. Итак, отпечатки бесформенных войлочных армейских полусапог. Два комплекта — у ворот и в переднем садике. Еще был третий комплект отпечатков на песке двора, очень странных, маленьких, будто бы детских, но широко расставленных ног. Следы крови у дерева, по которому мы с карликом карабкались вверх. Сорванный мох, трава и потревоженная пыль на черепице именно там, где мы положено было быть. То есть у ворот над караульной комнатой следы карлика, на восточной стене мои. А также Тут я прислушался. На галерее для приема гостей. Я мысленно кивнул. Отличное место. Туда не проникает свет луны, его не видно снизу из-за разросшихся кустов азалии, да то оттуда хорошо видны оба сада и многое другое. Итог. Три мгновенные без сопротивления убитых согдийских воина, каждый из которых в нормальном бою мог бы легко уничтожить 3-4 противников. Больше ровным счетом ничего. «Что-то немного мы узнали, Сангак», — сказал я, поглаживая бородку. «Если не считать того, что теперь мы понимаем, как был убит мой предшественник Мелек, это был не нож, Сангак, а тонкое острие, возможно, спрятанное в бамбуковом стволе длиной в локоть, так что это мы теперь знаем. Но не знаем, почему он все-таки был убит». Ну, из трех загадок получается раскрыта одна. Что ж, это тоже неплохо. Третьей загадкой Мелека, которой я неустанно мучил всех своих людей, был войлок. Мой предшественник был весьма достойным человеком и, кроме того, прекрасным торговцем. Тем сильнее поразил нас, разбиравших его дела, целый громадный склад, забитый товаром, никак не относившимся к основному профилю нашего дома, войлоком, толстым и тонким. Когда мы подняли денежные записи, оказалось, что закупка войлока у тюрков Великой Степи, пусть и по хорошей оптовой цене, чуть не разорила в какой-то момент весь наш дом, по крайней мере, ту его часть, что имела дело с империей. Мы с братом войлока не заказывали, а больше записей не было. Кому собирался продавать этот товар мой покойный друг, оставалось загадкой, не говоря уж о том, что речь шла об очень неприятном товаре, имевшем обыкновение впитывать влагу буквально из воздуха и вообще требовавшем внимания. Но никакого разрешения загадки войлока ни у кого пока не было. Ну что ж, продолжал я. Юкук дает задание. Языки и уши начинают собирать базарные сплетни насчет карликов, которые убивают. Они ведь должны быть известны кому-то в славном столичном городе, где всегда кто-то нанимает убийц. Так что у нас нормальная ситуация. Клиент ищет исполнителя. Вот и пусть ищут. Авось повезет. Умницами, как нетрудно догадаться, мы звали тех, кому следовало работать скорее головой, чем руками и ногами. А языками и ушами в нашем торговом доме называли умниц особого рода. Талантливых собутыльников и болтунов, которые умели долго и терпеливо говорить о чем угодно и с кем угодно в винных лавках столицы. Были также и добрые дядюшки из Янчжоу, почему именно оттуда никто уж не помнил. Дядюшки работали с просвещенными дамами, заправлявшими кварталами наслаждений, слушали их рассказы о клиентах и таким образом выявляли респектабельных чиновников, сильно потратившихся на прекрасных столичных женщин. Счета наиболее перспективных чиновников оплачивались с нами, благодаря чему потом узнавали многое из жизни ведомств, в которые счастливые чиновники приходили ежедневно к рассвету, ожидая удара в барабан и открытия ворот. Чиновники эти были полезны прежде всего потому, что закупку шелка наш дом вел именно через имперские ведомства. Прямая торговля этим товаром была запрещена, но они могли рассказать и многое другое. Стоит ли говорить, что и дядюшки, и языки, и уши понятия не имели, на кого они на самом деле работают? Для этого в имперской столице мы открыли якобы совершенно независимые торговые дома. «И дядюшек задействуем тоже», — добавил я. «Ты хочешь что-то сказать, Юкук?» «Спросить, господин», — прошелестел он. «Вы видели карлика Я нет. Вы говорите, он убийца. Хорошо. Но какого племени? Хань, сказал я. Местный. А солдаты? Тоже. Обычные на вид солдаты. И тоже ханьцы. Ты пытаешься выяснить, не подослали ли их наши сагдийцы? Да, конкуренты могли бы нанять карлика. Юкук кивнул. Напряжение, витавшее над нами наряду с ароматом баранины, не проходило. Дело в том, что пока не было известно практически ничего, мы не могли исключить вариант предательства, в том числе одного из двух моих ближайших помощников, сидящих в данный момент рядом. Оба знали, что покушение заставляет меня сейчас обдумывать, среди прочего, и смену охраны, замену людей сангака на невидимок. Невидимки были моим личным боевым резервом. Они никогда не появлялись на подворье. Они жили среди караванщиков на западной окраине города, за внешней городской стеной. Никто не знал, кто из довольно многочисленных караванщиков относится к этой анонимной гвардии главного представителя торгового дома, то есть в данном случае моей. Неизвестно было также, сколько их. Но все знали, что то были не просто воины, а люди, легендарные в Самарканде и за его пределами, способные убивать подручными предметами или голыми руками быстро и беспощадно. Находились они вдали от восточного рынка по единственной причине, чтобы сангак или любой другой на его месте знал, что у него нет монополии на организацию охраны, как моей личной, так и всех торговых операций дома. Шепотом передавали среди наших людей слухи о том, как лет 40 назад один из предшественников сангака был подкуплен конкурирующим домом. И тогда безоружные невидимки ворвались на подворье среди бела дня и на глазах у публики начали укладывать на землю охранников не сильными, но точными ударами кулаков по голове. Тем временем двое из них, обнаружив предателя на кухне, с пугающей быстротой за какие-то мгновения отрезали ему голову двумя кухонными ножами на глазах у поваров и выбежали вон, бросив по дороге голову в котел с супом, дымившийся на улице среди остолбеневших посетителей. Ресторан пришлось закрыть на целый год. — Итак, начнем с карлика, авось узнаем что-то еще, — продолжал я. — Да вот еще что. — Скажи мне, сангак, чем мы обидели ведьму Джао? Мой друг фыркнул, сочтя сказанное хорошей шуткой. Никто не спорит, что ведьмы и духи существуют. Но моим людям было давно запрещено списывать на ведьм, демонов, колдунов, все недочеты их работы, и сангак это знал не хуже других. Ну, посуди сам. Что нам остается, если заняться больше нечем? Давай доставим себе удовольствие и займемся ведьмой Джао. Приятно удивил я его. Но тут нам нужен, пожалуй, книжный человек, то есть маленький Ван. Пусть он пороется в свитках и расскажет нам все, что можно и нужно знать про эту самую седую любимицу чань-аньцев, и пусть языки и уши тоже про нее поспрашивают. Эта тема не хуже, и вина развязывает языки. Узнаем много забавного. После окончания нашего разговора состоялась церемония моего торжественного выезда с подворья. Пепельно-серый жеребец был, оказывается, уже доставлен из дома к коновизи у въездной арки, украшенной строгими черными иероглифами. И вот сейчас его вели ко мне между отдыхавшими в тени едоками. Они, запрокидывая головы, восхищенно ласкали глазами ферганского красавца, за которого любой вельможа столицы отдал бы какие угодно деньги. Ритмично звенят колокольчики на узде. Грациозно переступая тонкими ногами, мой конь, укрытый свисающий до колен попоной из серебристого шелка, кивает гордой головой, милостиво позволяя мне подняться в седло, поставив ногу в стремя модного образца с плоской нижней перемычкой, на которой нога стоит прочнее, и взлет в седло, и выпрямленная спина. И вот ферганец, торжественно ведомый сангаком, трогается с места среди тихих вздохов окружающих. У ворот меня ждали двое сопровождающих, чьей единственной задачей было сделать мой выезд еще внушительней. Сколько жителей имперской столицы искренне считают, что поездка в одиночку — принижение их ранга. И вот уже наша троица неспешно выплывает из главных ворот рынка. Вливается в стучащий копытами широкий поток всадников на белом песке между рядов яблочных деревьев одного из проспектов Чань-Ани. Сангак же неподвижно стоит у ворот, почтительно сложив в местном стиле правую ладонь с обрубком левой руки. Левую руку сангака я в последний раз видел ровно 4 года назад. Чуть подергивающийся у копыт его коня обрубок, возле которого почти черная кровь быстро превращалась в серые пыльные шарики. Сангак же в этот момент невозмутимо оглядывал облако рыжей пыли, в котором скрывались один за другим тускло-серые, блестевшие металлом спины имперских всадников, только что налетевших на него. Это был пятый. Последний день битвы, когда на поле вдруг начало происходить множество событий одновременно. Это был последний скоростной прорыв одного из моих маленьких отрядов через имперские боевые линии. Работа наша была закончена. Дело оставалось завершить кавалерии черных халатов и сагдийской пехоте. Сангак за мгновение до этого прикрывал наш прорыв, отбиваясь от неожиданно налетевших и не понимающих, кто и куда скачет имперцев. Он проделывал это уж 2 раза. Каждый раз от него буквально разлетались серые всадники, и Сангак упивался своей непобедимостью. За месяц до того я извлек его после долгих неприятных разговоров с черными халатами из городской тюрьмы. Сангак считался опасным бунтовщиком, чуть ли не побочным сыном Гурака, последнего до прихода черных халатов правителя Самарканда, который доставил им множество неприятностей, но потом сдал, все-таки сдал обреченный город. Я же подозревал, что Сангак был не бунтовщиком, а обычным городским бандитом, причем склонным к чрезмерному насилию. За что я и сделал его сразу десятником моего спешно собираемого по просьбам черных халатов отряда, где требовались люди особых способностей. Сангак, надышавшийся на свободе пряным летним воздухом и отъевшийся у моих поваров, оказался несравненной боевой машиной, которую не брали ни стрелы, ни мечи. Он знал, что с ним никогда и ничего не может случиться. Он всегда был острием клина, срезавшего край имперских конных порядков и позволявшего моим отрядам с их лучшими в сагдийской армии лошадьми проноситься сквозь ряды имперцев туда и обратно, и снова туда, и снова обратно. Итак, это был наш последний рейд. И Сангак только что на моих глазах нетерпеливыми взмахами той самой левой руки подгонял моих отставших всадников. А дальше... Пыль, грохот, и вроде бы ничего не изменилось. Вот только... Какая удивительно красивая работа Бога Небесного — человеческая рука! Она выгибается туда и обратно. У нее 5 гибких пальцев с круглыми прочными ногтями, созданными для полировки и чистки. чувствительные розовые подушечки, ладони для поглаживания прохладных женских бедер. Неповторимый рисунок линий на этой ладони, десятки маленьких аккуратных косточек и мышц, чтобы сжимать узду или поднимать увесистый свиток шуршащего шелка. И вот это чудо бессмысленно дергается в кровавой грязи. Взмахнувший за мгновение до того мечом, имперец скрылся, не догонишь, да и незачем, а сзади из пыли, как жуткое шествие рыб, уже выплывает новый ряд покрытых чешуей воинов. Я подскакал к Сангаку, ухватил уздечку его коня, дернул. «Сейчас догоню, хозяин!» Успокаивающе отмахнулся от меня он левой рукой, залив мне лицо потоком ярко-алой крови, и замер, глядя на это необычное зрелище. Потом перевел взгляд на то место, откуда кровь брызгала яркими злыми струйками. Я рванул повод снова. «Надо ее подобрать», — без выражения пробормотал Сангак, указывая глазами на руку в пыли. «Простите, я сейчас...» «У тебя нет времени. Половина песочных часов, потом вытечет вся кровь. Вперед, вперед!» — сквозь зубы сказал я, продолжая дергать за повод. Сангак расширил глаза и послушно кивнул. Мы страшно медленно поехали вперед сквозь пыль и грохот. И вот уже перед глазами раскинулась невыносимо сиявшая полоса расплавленного металла — река Талас. Перед нами был чистый, безлюдный берег. Я обернулся, шагах в трехстах сзади к воде все убыстряя скатился, ощетинившийся металлическими остриями грязный вал имперцев. Я заставил Сангака проехать еще немного, потом буквально стащил его с седла, он беззвучно шевелил серыми губами. Каждый, стоящий хоть чего-то, армейский лекарь знает, что отрубленную конечность надо прижечь мечом, раскаленным в костре, потом залить смолой. Но у меня был только меч, и ни костров, ни смолы. «Совсем не болит», — успокоил меня Сангак, предъявляя продолжавший брызгать струйками крови обрубок. «В человеке две крови, темная и светлая. Темная течет медленно, и остановить ее нетрудно. Светлые уходят мгновенно, и часто никакие повязки не могут преградить ей путь. Я резко затянул на остатки запястья Сангака ремешок от моей фляги. Саму флягу с теплым от жары красным мервским вином поднес к его губам и заставил Сангака выпить половину. Остальным вином пропитал чистую часть моей головной повязки из мягкого хлопка и начал мыть обрубок, подбираясь к его верхушке. Рука была аккуратно срезана по запястье. Сбоку болтался скрутившийся уже лоскут кожи, но один белый, испачканный кровью осколок, торчал. «Сейчас будет очень больно. Постарайся не драться», — сказал я ему, доставая нож. Сангак оскалился в глупой улыбке. Через пару мгновений он уже не улыбался, глаза его расширились, губы стали попросту белыми. Я отрезал осколок, еще раз прошелся тряпкой с вином и скрутил ее в новый жгут. «Как поступает кровь, если некуда больше выливаться?» «Я знаю только, что пока она течет наружу, человеку не так больно. Но если остановить ее поток, раненое место начинает распирать изнутри. Кровь ищет себе выход. Оставалось надеяться, что она теперь останется внутри тела. А тело — это волшебство Господне, само лечит себя». Красные струйки окончательно перестали брызгать. Я смог натянуть лоскут кожи на обрубок сверху, укрепить его повязкой и подумать, что тут нужна не смола, а иголка с ниткой, но не сейчас. А после смены жгута и нового промывания вином. Сангак сидел, превратившись в какой-то бесформенный мешок, и без перерыва кивал. Тело его уже перестало игнорировать боль, но, по моему опыту, настоящая боль еще была впереди, и не на один день. И мне нужны были кое-какие корешки, чтобы она стала тише, а до них надо было еще доскакать. Сангак сам взгромоздился на коня и, продолжая качать головой, проехал несколько тысяч шагов до палаток, где уже стоял многоголосый стон и хрип. Я сбросил раскалившийся шлем на руки двух оказавшихся здесь воинов из моего отряда и остался в этом страшном месте на 2 недели. Я был, наверное, единственным командиром во всей армии, который лечил своих воинов сам. Началось все с того, что я понял, как важно быстро очистить и привязать рану самому, не дожидаясь лекаря. Среди грязи боевых полей любая рана, даже царапина, могла означать медленную смерть. И вот оказалось, что раненые из моего отряда умирают куда реже, чем из других. Затем я подумал, что человек, сам перевязывающий своих солдат, может рассчитывать на их верность. А это для нашего торгового дома никогда не было лишним. Но главное, мои руки и голова как будто сами делали что-то. Мне самому не совсем понятно. Я медленно вел пальцами по телу раненого. В какой-то момент они сами нажимали на него, и кровь останавливалась. Я разминал руками шею воина, представляя себе, как освобождая ему внутренний поток крови, и голова у него переставала болеть. В результате ко мне понесли воинов отовсюду, и черных халатов, и сагдийцев. Я спал там, где падал, ел, не помню что, среди жуткой вони мочи, кала и разлагающихся ран. Но у Сангака ничего не разлагалось. Через неделю после битвы он с обвисшими мешками кожей, заросшей щетиной и жуткий, мог уже есть даже свое любимое мясо. «Я больше не воин», — отрешенно сказал он мне, аккуратно 2 пальцами правой руки перекладывая на коленях так что заново завязанный мной обрубок левой. «Ну что ж, ты можешь стать торговцем, как я, путешественником. Увидишь дальние страны и интересных людей, и их даже не обязательно будет убивать или грабить», — развлекал я его разговорами. «А знаешь что? Не придумать ли нам полукруглый маленький длинный щит на левую руку, заходящий за локоть и надевающийся сверху? Вот так», — показал я. «Но он же будет соскакивать вперед», — задумался Сангак. И этим разговором я занял его надолго. Уже через полгода мы отправили его в империю простым охранником каравана. И скоро он осел в имперской столице, а потом получил пост главы охраны представительства в Чань-Ани и прилагавшуюся к нему должность хозяина ресторана. Последнее изменило его жизнь полностью. Если быть точнее, изменил эту жизнь всего-навсего один мальчик, родом из города Чача. Мальчик, делавший в тандуре хлеб совсем в другом ресторане на противоположном конце нашего рынка. Сангак же, который поначалу относился к своему ресторану, ну, не то чтобы всерьез, а максимум как к месту, где по уши занятый работой сагдиец может по-человечески поесть, все же задумывался, почему еда здесь хоть и неплоха, но совсем не похожа на ту, к чему он и все мы привыкли в прекрасном Самарканде. Да вот хлеб. Просто хлеб, ловко вытаскиваемый из жаркого тандурного жерла, был хоть и хорош, но не похож. Совсем не похож на тот, который можно было за сущие гроши купить дома. Сангак начал ходить по сагдийским Это христианским рестораном имперской столицы. По его словам, таким образом он давал голове отдых. И однажды, к собственному изумлению, он обнаружил нечто, от чего в его отдохнувшую голову хлынул целый поток воспоминаний о родине. И делал это хлебное чудо ничем не примечательный мальчик. А дальше произошло, если я правильно понял рассказ Сангака, следующее. Над мальчиком, отдыхавшим на корточках у теплой стенки на зимнем солнышке, нависло что-то громадное, закрывающее свет. — И как же ты это делаешь, парень? — ласково поинтересовался незнакомец, прижимавший к животу лепешку левой рукой с завернутым рукавом и отщипывавший от нее кусочки мясистой правой пятерней. Корочка тихо похрустывала. — Здесь надо сказать, что взгляд Сангака, как и все его лицо, с бритым черепом и характерными складками кожи, обычно производит своеобразный эффект, особенно когда он улыбается. Улыбка Сангака действует на незнакомых с ним людей, тем более нервных, не очень хорошо. Мальчик, я думаю, был не вполне уверен, что сейчас с ним произойдет, то ли ему подадут сахарного человечка, то ли одним ударом кулака вгонит в землю по плечи. — Дело в хворости, — извиняющимся голосом объяснил он. — Здесь ведь другое дерево, оно дает другой по вкусу дым. — И что ж ты сделал с хворостом? — скорбно продолжил допрос Сангак. — Я нашел кусты, чей дым очень похож на наш, — поторопился ответить мальчик, — к югу от городской стены. — А-а-а! — почти прошептал Сангак. И некоторое время после этого с полуоткрытым ртом кивал своим мыслям. Мальчик под стеной, затаив дыхание, боялся сойти с места. Через неделю после этого он стал богаче, перейдя хлебопеком к Сангаку. А Сангак, начиная с этого момента, открыл для себя новый, завораживающий мир.